Артур Конан Дойль. «Пустой дом». Перевод Дебора Григорьевна Лившиц. Весной 1894 года весь Лондон был крайне взволнован, а высший свет даже потрясен убийством юного графа Рональда Адера, совершенных при самых необычайных и загадочных обстоятельствах. В свое время широкая публика познакомилась с теми деталями этого преступления, которые выяснились в ходе полицейского дознания, но дело было настолько серьезно, что большую часть подробностей пришлось утаить. И только теперь, спустя почти 10 лет, мне предоставлена возможность восполнить недостающие звенья этой изумительной цепи фактов. Преступление представляло интерес и само по себе, но интерес этот совершенно бледнел рядом с теми невероятными событиями, которые явились его следствием и которые поразили и потрясли меня больше, чем любой из эпизодов моей столь богатой приключениями жизни. Даже сейчас, после стольких лет, я все еще ощущаю трепет, вспоминая об этом деле, и вновь испытываю недоверие, изумление и радость, нахлынувшие на меня тогда и переполнившие всю мою душу. Пусть же читатели, которые проявляли некоторый интерес к моим очеркам, повествующим о деяниях и помыслах одного замечательного человека, простят мне, что я не сразу поделился с ними своим открытием. Я счел бы своим долгом немедленно сообщить им всю эту историю, не будь я связан категорическим запрещением, исходившим из уст этого самого человека, запрещением, снятым совсем недавно, 3 числа прошлого месяца. Вполне понятно, что со времени моей тесной дружбы с Шерлоком Холмсом я начал проявлять глубокий интерес к разного рода уголовным делам, а после его исчезновения стал особенно внимательно просматривать в газетах все отчеты о нераскрытых преступлениях. Не раз случалось даже, что я для собственного удовольствия пытался разгадать их, пользуясь теми же методами, какие применял мой друг, хотя далеко не с тем же успехом. Однако ни одно из этих преступлений не взволновало меня в такой мере, как трагическая гибель Рональда Адера. Прочитав материалы следствия, установившего только то, что убийство было преднамеренным и совершено одним или несколькими неизвестными лицами, я глубже, чем когда бы то ни было, осознал, какую тяжелую потерю понесло наше общество в лице Шерлока Холмса. В этом странном деле существовали обстоятельства, которые, несомненно, привлекли бы его особое внимание, и действия полиции были бы дополнены, или, вернее, предвосхищены благодаря бдительному уму и изощренной наблюдательности лучшего из всех европейских сыщиков. Весь день, разъезжая по своим пациентам, я снова и снова мысленно возвращался к делу Адера, но так и не мог найти ни одного объяснения, которое показалось бы мне удовлетворительным. Рискуя повторить то, что уже всем известно, я все-таки хочу напомнить факты в том виде, в каком они были сообщены публике после окончания следствия. Сэр Рональд Адер был вторым сыном графа Мейнуса, губернатора одной из наших австралийских колоний. Мать Адера приехала из Австралии в Англию, где ей должны были сделать глазную операцию, удалить катаракту, и вместе с сыном Рональдом и дочерью Хильдой жила на Парк-Лейн 427. Юноша вращался в лучшем обществе, по-видимому, не имел никаких врагов и никаких особенных пороков. Одно время он был помолвлен с мисс Эдит Вудли из Карстерса, но за несколько месяцев до описываемых событий жених и невеста решили разойтись и, судя по всему, ничье сердце не оказалось разбитым. Вообще, жизнь молодого человека протекала в узком семейном и великосветском кругу. Характер у него был спокойный, а вкусы и привычки самые умеренные. И вот этого-то, беззаботного молодого аристократа, поразила самая странная, самая неожиданная смерть. Случилось это вечером 30 марта 1894 года между 10 и 20 минутами 12-го. Рональд Адер был любителем карточной игры, постоянно играл, но никогда не выходил за пределы благоразумия. Он состоял членом трех клубов — Болдвин, Ковендиш и Бегетель. Было установлено, что в день своей смерти после обеда Рональд сыграл один Робер Вист в клубе Бегетель. Он играл там также и до обеда. Его партнеры — мистер Мэри, сэр Джон Харди и полковник Моран показали, что игра шла именно в вист, и что игроки остались почти при своих. Адер проиграл, быть может, фунтов 5, но не более. Состояние у него было значительное, и такой проигрыш никак не мог его взволновать. Он играл почти ежедневно, то в одном клубе, то в другом, но играл осторожно и обычно оставался в выигрыше. Из свидетельских показаний выяснилось также, что месяца за полтора до своей смерти Адер, играя в паре с полковником Мороном, в один вечер выиграл у Годфри Милнера и лорда Балморала 420 фунтов. Вот и все, что стало известно о последних неделях его жизни. В тот роковой вечер он вернулся из клуба ровно в 10 часов. Матери и сестры дома не было, они уехали в гости. На допросе горничная показала, что она слышала, как он вошел в свою комнату. Комната эта, расположенная во втором этаже, выходила окнами на улицу и служила ему гостиной. Перед приходом молодого графа горничная затопила там камин и, так как камин дымил, открыла окно. Ни одного звука не доносилось из комнаты до 11:20. В это время вернулись домой леди Мейнус и ее дочь. Леди Мейнус хотела зайти к сыну и пожелать ему спокойной ночи, но дверь в его комнату оказалась запертой изнутри, и, несмотря на крики и стук, никто не отзывался. Тогда она подняла тревогу, и дверь пришлось взломать. Несчастный юноша лежал на полу возле стола. Голова его была страшно изуродована револьверной пулей, но никакого оружия в комнате не оказалось. На столе лежали 2 кредитных билета по 10 фунтов и 17 фунтов 10 шиллингов серебром и золотом, причем монеты были сложены маленькими столбиками разной величины. Рядом с ними лежал лист бумаги, на котором были написаны цифры, а против них — имена нескольких клубных приятелей Адера. Из этого можно было заключить, что перед самой смертью молодой человек занимался подсчетом своих карточных выигрышей и проигрышей. После тщательного расследования всех обстоятельств дело оказалось еще более загадочным. Прежде всего, непонятно было, зачем молодой человек заперся изнутри. Правда, дверь мог запереть и убийца, а затем выскочить в окно, но окно находилось по меньшей мере в 20 футах от земли, а грядка цветущих крокусов под ним оказалась совершенно нетронутой, не был помят ни один цветок. Никаких следов не осталось также на узкой полосе газона, отделявшего дом от дороги. Итак, видимо, дверь запер сам Рональд Адер. Но каким образом настигла его смерть? Ведь никто не мог бы влезть в окно, не оставив следов. Если же предположить, что убийца стрелял через окно, то, по-видимому, это был замечательный стрелок, так как убить человека наповал револьверной пулей на таком расстоянии чрезвычайно трудно. Кроме того, Парк Лейн многолюдная улица, и в каких-нибудь 100 ярдах от дома находится стоянка кэбов. Однако выстрела никто не слыхал. А между тем налицо был убитый, и налицо была револьверная пуля, которая прошла на вылет и, судя по характеру раны, явилась причиной моментальной смерти. Таковы были обстоятельства таинственного убийства на Парк-Лейн. Убийство, загадочность которого еще усиливалась из-за полного отсутствия каких-либо видимых мотивов. Ведь, как я уже говорил, у молодого Адера не было как будто никаких врагов, а деньги и ценности, находившиеся в комнате, остались нетронутыми. Весь день я перебирал в уме все факты, пытаясь применить к ним какую-нибудь теорию, которая примирила бы их между собой, и найти точку наименьшего сопротивления, которую мой погибший друг считал отправным пунктом всякого расследования. Должен признаться, что это мне не удалось. Вечером я бродил по парку и около 6 часов очутился вдруг на углу Парк-Лейн и Оксфорд-стрит. На тротуаре собралась толпа зевак, глазевших на одно и то же окно, и я понял, что это был тот самый дом, где произошло убийство. Высокий худой человек в темных очках, по-моему, переодетый сыщик, развивал какую-то теорию по поводу случившегося, остальные слушали, окружив его тесным кольцом. Я протиснулся поближе, но его рассуждения показались мне до того нелепыми, что с чувством, близким к отвращению, я подался назад, стремясь уйти. При этом я нечаянно толкнул какого-то сгорбленного старика, стоявшего сзади, и он уронил несколько книг, которые держал под мышкой. Помогая ему поднимать их, я заметил заглавие одной книги «Происхождение культа деревьев» и подумал, что, по-видимому, это какой-нибудь бедный библиофил, который то ли ради заработка, то ли из любви к искусству собирает редкие издания. Я начал было извиняться перед ним, но, должно быть, эти книги, с которыми я имел несчастье обойтись столь невежливо, были очень дороги их владельцу, ибо он сердито буркнул что-то, презрительно отвернулся, и вскоре его сгорбленная спина и седые бакенбарды исчезли в толпе. Мои наблюдения за домом номер 427 по Парк-Лейн мало чем помогли мне в разрешении заинтересовавшей меня загадки. Дом отделялся от улицы низенькой стеной с решеткой, причем все это вместе не достигало и 5 футов. Следовательно, каждый мог легко проникнуть в сад. Зато окно было совершенно неприступно. Возле не было ни водосточной трубы, ни малейшего выступа, так что взобраться по стене не мог бы даже самый искусный гимнаст. Недоумевая еще больше прежнего, я отправился обратно в Кенсингтон и пришел домой. Но не пробыл я у себя в кабинете и 5 минут, как горничная доложила, что меня желает видеть какой-то человек. К моему удивлению, это оказался никто иной, как мой оригинальный старик-библиофил. Его острое морщинистое лицо выглядывало из рамки седых волос, под мышкой он держал не менее 50 своих драгоценных книг. «Вы, конечно, удивлены моим приходом, сэр?» — спросил он странным, каркающим голосом. Я подтвердил его догадку. «Видите ли, сэр, я человек деликатный. Ковыляя сзади по той же дороге, что и вы, я вдруг увидел, как вы вошли в этот дом, и решил про себя, что должен зайти к такому любезному господину и извиниться перед ним. Ведь если я был чуточку груб с вами, сэр, то, право же, не хотел обидеть вас и очень вам благодарен за то, что вы подняли мои книги». «Не стоит говорить о таких пустяках», — сказал я. «А позвольте спросить, как вы узнали, кто я?» «Осмелюсь сказать, сэр, что я ваш сосед», — А, моя маленькая книжная ловчонка находится на углу Чёрч-стрит. Я буду счастлив, если вы когда-нибудь посетите меня. Может быть, вы тоже собираете книги, сэр? Вот «Птицы Британии», «Катул», «Священная война». Купите, сэр, отдам за бесценок. 5 томов как раз заполнят пустое место на второй полке вашего книжного шкафа, а то у нее какой-то неаккуратный вид, не правда ли, сэр? Я оглянулся, чтобы посмотреть на полку, а когда я снова повернул голову, возле моего письменного стола стоял, улыбаясь мне, Шерлок Холмс. Я вскочил и несколько секунд смотрел на него в немом изумлении, а потом, должно быть, потерял сознание в первый и, надеюсь, в последний раз в моей жизни. Помню только, что какой-то серый туман закружился у меня перед глазами, а когда он рассеялся, воротник у меня оказался расстегнутым, и на губах я ощутил вкус коньяка. Холмс стоял с фляжкой в руке, наклонившись над моим стулом. «Дорогой мой Ватсон», — сказал хорошо знакомый голос, — «приношу 1000 извинений, я никак не предполагал, что это так подействует на вас». Я схватил его за руку. «Холмс!» — вскричал я. «Вы ли это? Неужели вы в самом деле живы? Возможно ли, что вам удалось выбраться из той ужасной пропасти?» «Погодите минутку», — ответил он. «Вы уверены, что уже в состоянии вести беседу? Мое чересчур эффектное появление слишком сильно взволновало вас. Мне лучше, но, право же, Холмс, я не верю своим глазам, Боже милостивый! Неужели это вы, а не кто иной, стоите в моем кабинете?» Я снова схватил его за рукав и нащупал его тонкую, мускулистую руку. «Нет, это не дух, это несомненно», — сказал я. «Дорогой мой друг, до чего я счастлив, что вижу вас! Садитесь же и рассказывайте, каким образом вам удалось спастись из той страшной бездны». Холмс сел против меня и знакомым небрежным жестом закурил трубку. На нем был поношенный сюртук букиниста, но все остальные принадлежности этого маскарада, кучка седых волос и связка старых книг, лежали на столе. Казалось, он еще более похудел, и взгляд его стал еще более пронзителен. Мертвенная бледность его тонкого лица с орлиным носом свидетельствовала, что образ жизни, который он вел в последнее время, был не слишком полезен для его здоровья. «Ах, как приятно вытянуться, Ватсон!» — сказал он. «Человеку высокого роста нелегко сделаться короче на целый фут и оставаться в таком положении несколько часов подряд. А теперь, мой дорогой друг, поговорим о серьезных вещах. Дело в том, что я хочу просить вашей помощи, и если вы согласны, то обоим нам предстоит целая ночь тяжелой и опасной работы. Не лучше ли отложить рассказ о моих приключениях до той минуты, когда эта работа будет позади? Но я сгораю от любопытства, Холмс, и предпочел бы выслушать вас сейчас же. Вы согласны пойти со мной сегодня ночью? Когда и куда вам угодно. Совсем как в доброе старое время. Пожалуй, мы еще успеем немного закусить перед уходом. Ну, а теперь насчет этой самой пропасти. Мне было не так уж трудно выбраться из нее по той простой причине, что я никогда в ней не был. Не были? Нет, Ватсон, не был. Однако моя записка к вам была написана совершенно искренне. Когда зловещая фигура покойного профессора Мориарти возникла вдруг на узкой тропинке, преграждая мне единственный путь к спасению, я был вполне убежден, что для меня все кончено. В его серых глазах я прочитал неумолимое решение. Мы обменялись с ним несколькими словами, и он любезно позволил мне написать коротенькую записку, которую вы и нашли. Я оставил ее вместе с моим портсигаром и альпенштоком, а сам пошел по тропинке вперед. Мориарти шел за мной по пятам. Дойдя до конца тропинки, остановился. Дальше идти было некуда. Он не вынул никакого оружия, но бросился ко мне и обхватил меня своими длинными руками. Он знал, что его песенка спета, и хотел только одного — отомстить мне. Не выпуская друг друга, мы стояли, шатаясь на краю обрыва. Я не знаю, известно ли это вам, но я немного знаком с приемами японской борьбы борицу, которые не раз сослужили мне хорошую службу. Я сумел увернуться от него. Он издал вопль и несколько секунд отчаянно балансировал на краю, хватаясь руками за воздух. Но все-таки ему не удалось сохранить равновесие, и он сорвался вниз. Нагнувшись над обрывом, я еще долго следил взглядом за тем, как он летел в пропасть. Потом он ударился о выступ скалы и погрузился в воду. С глубоким волнением слушал я Холмса, который рассказывал, спокойно попыхивая трубкой. «Но следы!» — скричал я. «Я сам собственными глазами видел отпечатки двух пар ног, спускавшихся вниз по тропинке, никаких следов в обратном направлении!» Это произошло так. В ту секунду, когда профессор исчез в глубине пропасти, я вдруг понял, какую необыкновенную удачу посылает мне судьба. Я знал, что Мориарти был не единственным человеком, искавшим моей смерти. Оставались по меньшей мере три его сообщника. Гибель главаря могла только разжечь в их сердцах жажду мести. Все они были чрезвычайно опасные люди. Кому-нибудь из них непременно удалось бы через некоторое время прикончить меня. А если эти люди будут думать, что меня уже нет в живых, они начнут действовать более открыто, легче выдадут себя, и рано или поздно мне удастся их уничтожить. Тогда я и объявлю, что я жив. Человеческий мозг работает быстро. Профессор Мориарти не успел, должно быть, опуститься на дно Рейхенбахского водопада, как я уже обдумал этот план. Я встал и осмотрел скалистую стену, возвышавшуюся у меня за спиной. В вашем живописном отчете о моей трагической гибели, который я с большим интересом прочел несколько месяцев спустя, вы утверждаете, будто стена была совершенно отвесной и гладкой. Это не совсем так. В скале есть несколько маленьких выступов, на которые можно было поставить ногу, и кроме того, по некоторым признакам я понял, что чуть повыше в ней имеется выемка. Утес так высок, что вскарабкаться на самый верх было явно невозможно, и также невозможно было пройти по сырой тропинке, не оставив следов. Правда, я мог бы надеть сапоги задом наперед, как я не раз поступал в подобных случаях, но три пары отпечатков ног, идущих в одном направлении, неминуемо навели бы на мысль об обмане. Итак, лучше было рискнуть на подъем. Это оказалось не так-то легко, Ватсон. Подо мной ревел водопад. Я не обладаю пылким воображением, но, клянусь вам, мне чудилось, что до меня доносится голос Мориарти, взывающий ко мне из бездны. Малейшая оплошность могла стать роковой. Несколько раз, когда пучки травы оставались у меня в руке или когда нога скользила по влажным уступам скалы, я думал, что все кончено. Но я продолжал карабкаться вверх и, наконец, дополз до расселины, довольно глубокой и поросшей мягким зеленым мхом. Здесь я мог вытянуться, никем не видимый, и отлично отдохнуть. И здесь я лежал, в то время как вы, мой милый Ватсон, и все те, кого вы привели с собой, пытались весьма трогательно, но безрезультатно восстановить картину моей смерти. Наконец, сделав неизбежные, но тем не менее совершенно ошибочные выводы по поводу случившегося, вы ушли в свою гостиницу, и я остался один. Я воображал, что мое приключение кончено, но одно весьма неожиданное происшествие показало, что меня ждет еще немало сюрпризов. Огромный обломок скалы с грохотом пролетел вдруг совсем около меня, ударился о тропинку и низринулся в пропасть. В первый момент я приписал это простой случайности, но, взглянув вверх, увидел на фоне угасающего неба голову мужчины, и почти в ту же секунду другой камень ударился о край той самой расселины, где я лежал, в нескольких дюймах от моей головы. Я понял, что это означает. Мориарти действовал не один. Его сообщник, и я с первого же взгляда увидел, как опасен был этот сообщник, стоял на страже, когда на меня напал профессор. Издали, невидимый мною, он стал свидетелем смерти своего друга и моего спасения. Выждав некоторое время, он обошел скалу, взобрался на вершину с другой стороны и теперь пытался сделать то, что не удалось Мориарти. Я недолго размышлял об этом, Ватсон. Выглянув, я снова увидел над скалой свирепое лицо этого субъекта и понял, что оно является предвестником нового камня. Тогда я пополз вниз, к тропинке. Не знаю, сделал ли бы я это в хладнокровном состоянии. Спуск был в 1000 раз труднее, чем подъем. Но мне некогда было размышлять. Третий камень прожужжал возле меня, когда я висел, цепляясь руками за край расселины. На полдороги я сорвался вниз, но все-таки каким-то чудом оказался на тропинке. Весь ободранный и в крови я побежал со всех ног. В темноте прошел через город 10 миль и неделю спустя очутился во Флоренции, уверенный в том, что никто в мире ничего не знает о моей судьбе. Я посвятил в свою тайну только одного человека, моего брата Майкрофта. Приношу 1000 извинений, дорогой Ватсон, но мне было крайне важно, чтобы меня считали умершим, а вам никогда не удалось бы написать такое убедительное сообщение о моей трагической смерти, не будь вы сами уверены в том, что это правда. За 3 года я несколько раз порывался написать вам и всякий раз удерживался, опасаясь, как бы ваша привязанность ко мне не заставила вас совершить какую-нибудь оплошность, которая выдала бы мою тайну. Вот почему я отвернулся от вас сегодня вечером, когда вы рассыпали мои книги. Ситуация была в тот момент очень опасной, и возглас удивления или радости мог бы привлечь ко мне внимание и привести к печальным, даже непоправимым последствиям. Что касается Майкрофта, я поневоле должен был открыться ему, так как мне необходимы были деньги. В Лондоне дела шли не так хорошо, как я того ожидал. После суда над шайкой Мориарти остались на свободе 2 самых опасных ее члена, оба мои смертельные враги. Поэтому 2 года я пропутешествовал по Тибету, посетил из любопытства Лхасу и провел несколько дней у Далай-ламы. Вы, вероятно, читали о нашумевших исследованиях норвежца Сигерсона. Но, разумеется, вам и в голову не приходило, что это была весточка от вашего друга. Затем я объехал всю Персию, заглянул в Мекку и побывал с коротким, но интересным визитом у калифа в Хартуме. Отчет об этом визите был затем представлен мною министру иностранных дел. Вернувшись в Европу, я провел несколько месяцев во Франции, где занимался исследованиями веществ, получаемых из каменно-угольной смолы. Это происходило в одной лаборатории на юге Франции, в Монпелье. Успешно закончив опыт и узнав, что теперь в Лондоне остался лишь один из моих заклятых врагов, я подумывал о возвращении домой, когда известие о нашумевшем убийстве на Парк-Лейн заставило меня поторопиться с отъездом. Эта загадка заинтересовала меня не только сама по себе, но и потому, что ее раскрытие, по-видимому, могло помочь мне осуществить кое-какие проекты, касающиеся меня лично. Итак, я немедленно приехал в Лондон, явился собственной персоной на Бейкер-стрит, вызвал сильный истерический припадок у миссис Хадсон и убедился в том, что Майкрофт позаботился сохранить мои комнаты и бумаги точно в том же виде, в каком они были прежде. Таким образом, сегодня, в 2 часа дня, я очутился в своей старой комнате, в своем старом кресле, и единственное, чего мне оставалось желать, это чтобы мой старый друг Ватсон сидел рядом со мной в другом кресле, которое он так часто украшал своей особой. Такова была изумительная повесть, рассказанная мне в тот апрельский вечер. Повесть, которой я бы ни за что не поверил, если бы не увидел своими глазами высокую худощавую фигуру и умное, энергичное лицо человека, которого уже никогда не чаял увидеть. Каким-то образом Холмс успел узнать о смерти моей жены, но его сочувствие проявилось скорее в тоне, нежели в словах. «Работа — лучшее противоядие от горя, дорогой Ватсон», — сказал он. «А нас с вами ждет сегодня ночью такая работа, что человек, которому удастся успешно довести ее до конца, сможет смело сказать, что он недаром прожил свою жизнь». Тщетно упрашивал я его высказаться яснее. «Вы достаточно услышите и увидите до наступления утра», — ответил он. «А пока что у нас и без того есть о чем поговорить, ведь мы не виделись 3 года. Надеюсь, что до 9:30 нам хватит этой темы, а потом мы отправимся в путь навстречу одному интересному приключению в пустом доме». И правда, все было как в доброе старое время, когда в назначенный час я очутился в кэбе рядом с Холмсом. В кармане я нащупал револьвер, и сердце мое сильно забилось в ожидании необычайных событий. Холмс был сдержан, угрюм и молчалив. Когда свет уличных фонарей упал на его суровое лицо, я увидел, что брови его нахмурены, а тонкие губы плотно сжаты. Казалось, он был погружен в глубокое раздумье. Я еще не знал, какого хищного зверя нам предстояло выследить в темных джунглях лондонского преступного мира, но все повадки этого искуснейшего охотника сказали мне, что приключение обещает быть одним из самых опасных, а язвительная усмешка, появлявшаяся время от времени на аскетически строгом лице моего спутника, не предвещала ничего доброго для той дичи, которую мы выслеживали. Я предполагал, что мы едем на Бейкер-стрит, но Холмс приказал кучеру остановиться на углу Кавендиш-сквера. Выйдя из экипажа, он внимательно осмотрелся по сторонам и потом оглядывался на каждом повороте, желая удостовериться, что никто не увязался за нами следом. Мы шли какой-то странной дорогой. Холмс всегда поражал меня знанием лондонских закоулков, и сейчас он уверенно шагал через лабиринт каких-то конюшен и извозчичьих дворов, о существовании которых я даже не подозревал. Наконец, мы вышли на узкую улицу с 2 рядами старых мрачных домов, и она вывела нас на Манчестер-стрит, а затем на Бланфорд-стрит. Здесь Холмс быстро свернул в узкий тупичок, прошел через деревянную калитку в пустынный двор и открыл ключом заднюю дверь одного из домов. Мы вошли, и он тотчас же заперся изнутри. Было совершенно темно, но я сразу понял, что дом необитаем. Голый пол скрипел и трещал под ногами, а на стене, к которой я нечаянно прикоснулся, висели клочья рваных обоев. Холодные тонкие пальцы Холмса сжали мою руку, и он повел меня по длинному коридору, пока, наконец, перед нами не обрисовались еле заметные контуры полукруглого окна над дверью. Здесь Холмс внезапно повернул вправо, и мы очутились в большой квадратной пустой комнате, совершенно темной по углам, но слегка освещенный в середине уличными огнями. Впрочем, поблизости от окна фонаря не было, да и стекло было покрыто густым слоем пыли, так что мы с трудом различали друг друга. Мой спутник положил руку мне на плечо и почти коснулся губами моего уха. «Знаете ли вы, где мы?» — шепотом спросил он. «Кажется, на Бейкер-стрит», — ответил я, глядя через мутное стекло. «Совершенно верно. Мы находимся в доме Кэмптона, как раз напротив нашей прежней квартиры. Но зачем мы пришли сюда? Затем, что отсюда открывается прекрасный вид на это живописное здание. Могу ли я вас попросить, мой дорогой Ватсон, подойти чуть ближе к окну? Только будьте осторожны, никто не должен вас видеть. Ну а теперь взгляните на окна наших прежних комнат, где было положено начало стольким интересным приключениям. Сейчас увидим, совсем ли я потерял способность удивлять вас за 3 года нашей разлуки. Я шагнул вперед, посмотрел на знакомое окно, и у меня вырвался возглас изумления. Штора была опущена, комната ярко освещена, и тень человека, сидевшего в кресле в глубине ее, отчетливо виделась на светлом фоне окна. Посадка головы, форма широких плеч, острые черты лица — все это не оставляло никаких сомнений. Голова была видна в полоборота и напоминала те черные силуэты, которые любили рисовать наши бабушки. Это была точная копия Холмса. Я был так поражен, что невольно протянул руку, желая убедиться, действительно ли сам он стоит здесь, рядом со мной. Холмс трясся от беззвучного смеха. «Ну?» — спросил он. «Это просто невероятно!» — прошептал я. «Кажется, годы не убили мою изобретательность, а привычка не засушила ее», — сказал он, и я уловил в его голосе радость и гордость художника, любующегося своим творением. «А ведь правда похож. Я готов был поклясться, что это вы. Честь выполнения принадлежит господину Менье из Гренобля. Он лепил эту фигуру несколько дней. Она сделана из воска. Все остальное устроил я сам, когда сходил на Бейкер-стрит сегодня утром. Но зачем вам понадобилось все это? У меня были на то серьезные причины, милый Ватсон. Я хочу, чтобы некоторые люди думали, что я нахожусь там, в то время как в действительности я нахожусь в другом месте. Так вы думаете, что за квартирой следят? Я знаю, что за ней следят. Кто же? Мои старые враги, Ватсон. Та очаровательная компания, шеф которой покоится на дне Рейхенбахского водопада. Как вы помните, они и только они знали, что я еще жив. Они были уверены, что рано или поздно я вернусь в свою прежнюю квартиру. Они не переставали следить за ней, и вот сегодня утром они увидели, что я возвратился. Но как вы догадались об этом? Выглянув из окна, я узнал их дозорного. Это довольно безобидный малый по имени Паркер, по профессии грабитель и убийца, и в то же время прекрасный музыкант. Он мало меня интересует. Меня гораздо больше интересует другой, тот страшный человек, который скрывается за ним, ближайший друг Мориарти. Тот, кто швырял в меня камнями с вершины скалы, самый хитрый и самый опасный преступник во всем Лондоне. Именно этот человек охотится за мной сегодня ночью, Ватсон, и не подозревает, что мы охотимся за ним. Планы моего друга постепенно прояснились для меня. Из нашего удобного убежища мы имели возможность наблюдать за теми, кто стремился наблюдать за нами и следить за нашими преследователями. Тонкий силуэт в окне служил приманкой, а мы Мы были охотниками. Молча стояли мы рядом в темноте плечом к плечу и внимательно вглядывались в фигуры прохожих, сновавших взад и вперед по улице напротив нас. Холмс не говорил мне ни слова и не шевелился, но я чувствовал, что он страшно напряжен и что глаза его, не отрываясь, следят за людским потоком на тротуаре. Ночь была холодная и ненастная. Резкий ветер дул вдоль длинной улицы. Народу было много, почти все прохожие шли торопливой походкой, уткнув носы в воротники или кашне. Мне показалось, что одна и та же фигура несколько раз прошла взад и вперед мимо дома, и особенно подозрительны были мне два человека, которые, словно укрываясь от ветра, долго торчали в одном подъезде невдалеке от нас. Я сделал попытку обратить на них внимание Холмса, но он ответил мне лишь еле слышным возгласом досады и продолжал внимательно смотреть на улицу. Время от времени он переминался с ноги на ногу или нервно барабанил пальцами по стене. Я видел, что ему становится не по себе и что события разворачиваются не совсем так, как он предполагал. Наконец, когда дело дошло полуночи и улица почти опустела, он зашагал по комнате, уже не скрывая своего волнения. Я хотел было что-то сказать ему, как вдруг взгляд мой упал на освещенное окно, и я снова почувствовал изумление. Схватив Холмса за руку, я показал ему на окно. «Фигура шевельнулась!» — воскликнул я. И действительно, теперь силуэт был обращен к нам уже не в профиль, а спиной. Как видно, годы не смягчили резкого характера Холмса, и он был все так же нетерпелив, сталкиваясь с проявлениями ума, менее тонкого, чем его собственный. «Разумеется, она шевельнулась», — сказал он. «Неужели я такой уж безмозглый болван, Ватсон, чтобы посадить в комнате явное чучело и надеяться с его помощью провести самых хитрых мошенников, какие только существуют в Европе? Мы торчим в этой дыре 2 часа, и за это время миссис Хадсон меняла положение фигуры 8 раз, то есть каждые 1/4 часа. Само собой, она подходит к ней так, чтобы ее собственный силуэт не был виден. А? Внезапно он затаил дыхание и замер. В полумраке я увидел, как он стоит, вытянув шею в позе напряженного ожидания. Улица была теперь совершенно пустынна. Возможно, что те двое все еще стояли, притаившись в подъезде, но я уже не мог их видеть. Вокруг нас царили безмолвие и мрак. И во мраке отчетливо выделялся желтый экран ярко освещенного окна с контурами черной фигуры в центре. В полном безмолвии я слышал свистящее дыхание Холмса, выдававшее сильное, с трудом сдерживаемое волнение. Внезапно он толкнул меня вглубь комнаты, в самый темный ее угол, и зажал мне на минуту рот рукой, требуя тем самым полного молчания. В эту минуту я ощутил, как дрожат его пальцы. Никогда еще я не видел его в таком возбуждении, а между тем темная улица казалась все такой же пустынной и безмолвной. И вдруг я услышал то, что уже уловил более тонкий слух моего друга. Какой-то тихий, приглушенный звук донесся до меня, но не со стороны Бейкер-стрит, а из глубины того самого дома, где мы прятались. Вот открылась и закрылась входная дверь. Через секунду чьи-то крадущиеся шаги послышались в коридоре, шаги, которые, очевидно, стремились быть тихими, но гулко отдавались в пустом доме. Холмс прижался к стене. Я сделал то же самое, крепко стиснув револьвер. Вглядываясь в темноту, я различил неясный мужской силуэт. Черный силуэт, чуть темнее черного прямоугольника открытой двери. Минуту он постоял там, затем пригнулся и, крадучись, двинулся вперед. Во всех его движениях таилась угроза. Эта зловещая фигура была в трех шагах от нас, и я уже напряг мускулы, готовясь встретить нападение пришельца, как вдруг до моего сознания дошло, что он и не подозревает о нашем присутствии. Едва не коснувшись нас, он прошел мимо, прокрался к окну и очень осторожно, совершенно бесшумно, поднял раму почти на полфута. Когда он нагнулся до уровня образовавшегося отверстия, свет с улицы, уже не заслоненный грязным стеклом, упал на его лицо. Это лицо выдавало крайнюю степень возбуждения. Глаза лихорадочно горели, черты были страшно искажены. Незнакомец был уже немолодой человек с тонким ястребиным носом, высоким лысеющим лбом и длинными седыми усами. Цилиндр его был сдвинут на затылок, пальто распахнулось и открывало белоснежную грудь фрачной манишки. Смуглое мрачное лицо было испещрено глубокими морщинами. В руке он держал нечто вроде трости, но когда он положил ее на пол, она издала металлический лязг. Затем он вынул из кармана пальто какой-то предмет довольно больших размеров и несколько минут возился с ним, пока не щелкнула какая-то пружина или задвижка. Стоя на коленях, он нагнулся вперед и всей своей тяжестью налег на какой-то рычаг, в результате чего мы услышали длинный, скрежещущий, резкий звук. Тогда он выпрямился, и я увидел, что в руке у него было нечто вроде ружья с каким-то странным, неуклюжим прикладом. Он открыл затвор, вложил что-то внутрь и снова защелкнул его. Потом, сев на корточки, положил конец ствола на подоконник, и его длинные усы повисли над стволом, а глаза сверкнули, вглядываясь в точку прицела. Наконец он приложил ружье к плечу и с облегчением вздохнул. Мишень была перед ним, изумительная мишень. Черный силуэт, четко выделявшийся на светлом фоне. На мгновение он застыл, потом его палец нажал на собачку, и раздалось странное жужжание, а вслед за ним серебристый звон разбитого стекла. В тот же миг Холмс, как тигр, прыгнул на спину стрелка и повалил его на пол. Но через секунду тот вскочил на ноги и с невероятной силой схватил Холмса за горло. Тогда рукояткой моего револьвера я ударил злодея по голове, и он снова упал. Я навалился на него, и в ту же минуту Холмс дал резкий свисток. С улицы послышался топот бегущих людей, и вскоре два полисмена в форме, а с ними сыщик в штатском платье, ворвались в комнату через парадную дверь. «Это вы, Лейстрейд?» — спросил Холмс. «Да, мистер Холмс. Я решил сам заняться этим делом. Рад видеть вас снова в Лондоне, сэр. Мне казалось, что вам не помешает наша скромная неофициальная помощь. Три нераскрытых убийства за один год многовато, Лейстрейд. Но дело о тайне Молси вывели не так уж... То есть я хотел сказать, что вы провели его недурно. Все мы уже стояли на ногах. Наш пленник тяжело дышал в руках двух дюжих констеблей. крепко державших его с двух сторон. На улице начала собираться толпа зевак. Холмс подошел к окну, закрыл его и опустил штору. Лейстрейд зажег две принесенные им свечи, а полицейские открыли свои потайные фонарики. Наконец-то я мог рассмотреть нашего пленника. У него было необычно мужественное и в то же время отталкивающее лицо. Лоб философа и челюсть сластолюбца говорили о том, что в этом человеке была заложена способность как к добру, так и ко злу. Но жестокие, стального оттенка глаза с нависшими веками и циничным взглядом, хищный ястребиный нос и глубокие морщины, избороздившие лоб, указывали, что сама природа позаботилась наделить его признаками, свидетельствовавшими об опасности этого субъекта для общества. Ни на кого из нас он не обращал ни малейшего внимания. Взгляд его был прикован к лицу Холмса, на которого он глядел с изумлением и ненавистью. «Дьявол!» — шептал он. «Хитрый дьявол!» «Итак, полковник», — сказал Холмс, поправляя свой измятый воротник, «все пути ведут к свиданию, как поется в старинной песенке. Кажется, я еще не имел удовольствия видеть вас после того, как вы удостоили меня своим благосклонным вниманием. Помните, когда я лежал в той расселине над Рейхенбахским водопадом?» Полковник, словно загипнотизированный, не мог оторвать взгляда от моего друга. «Дьявол! Сущий дьявол!» Снова и снова повторял он. «Я еще не представил вас», — сказал Холмс. «Джентльмены, это полковник Себастьян Моран, бывший офицер индийской армии Ее Величества и лучший охотник на крупного зверя, какой когда-либо существовал в наших восточных владениях. Думаю, что не ошибусь, полковник, если скажу, что по числу убитых вами тигров вы все еще остаетесь на первом месте». Пленник с трудом сдерживал ярость, но продолжал молчать. Он и сам был похож на тигра. Глаза у него злобно сверкали, усы ощетинились. «Меня удивляет, что моя несложная выдумка могла обмануть такого опытного охотника», — продолжал Холмс. «Для вас она не должна быть новинкой. Разве вам не приходилось привязывать под деревом козленка и, притаившись в ветвях с карабином, ждать, пока тигр не придет на приманку? Этот пустой дом — мое дерево, а вы — мой тигр. Думаю, что иногда вам случалось иметь в резерве других стрелков на случай, если бы вдруг явилось несколько тигров, или же на тот маловероятный случай, если бы вы промахнулись. Эти господа, — он показал на нас, — мои запасные стрелки. Мое сравнение точно, не так ли?» Внезапно полковник Моран с яростным воплем рванулся вперед, но констебли оттащили его. Лицо его выражало такую ненависть, что страшно было смотреть. «Признаюсь, вы устроили мне небольшой сюрприз», — продолжал Холмс. «Я не предполагал, что вы сами захотите воспользоваться этим пустым домом и этим окном, действительно очень удобным. Мне представлялось, что вы будете действовать с улицы, где вас ждал мой друг Лейстрейд со своими помощниками. За исключением этой детали, все произошло так, как я ожидал». Полковник Моран обратился к Лейстрейду. «Независимо от того, есть у вас основания для моего ареста или у вас их нет, — сказал он, — я не желаю переносить издевательство этого господина. Если я в руках закона, пусть все идет законным порядком». «Это, пожалуй, справедливо», — заметил Лестрейд. «Вы имеете еще что-нибудь сказать перед тем, как мы уйдем отсюда, мистер Холмс?» Холмс поднял с пола громадное духовое ружье и стал рассматривать его механизм. «Превосходное и единственное в своем роде оружие», — сказал он. «Стреляет бесшумно и действует с сокрушительной силой. Я знал немца фон Хердера, слепого механика, который сконструировал его по заказу покойного профессора Мориарти. Вот уже много лет, как мне было известно, о существовании этого ружья, но никогда еще не приходилось держать его в руках. Я особенно рекомендую его вашему вниманию, Лейстрейд, а также и пули к нему». «Не беспокойтесь, мистер Холмс, мы займемся им», — сказал Лейстрейд, когда все присутствовавшие двинулись к дверям. «Это все?» «Все. Впрочем, я хотел бы спросить, какое обвинение вы собираетесь предъявить преступнику?» «Как какое обвинение, сэр? Ну, разумеется, в покушении на убийство мистера Шерлока Холмса». «О нет, Лейстрейд, я не имею никакого желания фигурировать в этом деле. Вам и только вам принадлежит честь замечательного ареста, который вы произвели. Поздравляю вас, Лейстрейд. Благодаря сочетанию свойственной вам проницательности и смелости вы, наконец, поймали этого человека». «Этого человека? Но кто же он такой, мистер Холмс?» «Тот, кого безуспешно искала вся полиция, полковник Себастьян Моран, который 30 числа прошлого месяца застрелил сэра Рональда Адера выстрелом из духового ружья, произведенным через окно второго этажа дома номер 427 по Парк-Лейн. Вот каково должно быть обвинение, Лейстрейд. А теперь, Ватсон, если вы не боитесь сквозного ветра из разбитого окна, давайте посидим полчаса у меня в кабинете и выкурим по сигаре. Надеюсь, что это немного развлечет вас». Благодаря наблюдению Майкрофта Холмса и непосредственным заботам миссис Хадсон, в нашей прежней квартире ничего не изменилось. Правда, когда я вошел, меня удивила ее непривычная опрятность, но все знакомые предметы стояли на своих местах. На местах был уголок химии, в котором по-прежнему стоял сосновый стол, покрытый пятнами от едких кислот. На полке по-прежнему были выстроены в ряд огромные альбомы газетных вырезок и справочники, которые так охотно швырнули бы в огонь многие из наших сограждан. Диаграммы, футляр со скрипкой, полочка со множеством трубок, даже персидская туфля с табаком — все было вновь перед моими глазами, когда я смотрелся по сторонам. В комнате находились двое. Во-первых, миссис Хадсон, встретившая нас радостной улыбкой, а во-вторых, странный манекен, сыгравший такую важную роль в событиях сегодняшней ночи. Это был раскрашенный восковой бюст моего друга, сделанный с необыкновенным мастерством и поразительно похожий на оригинал. Он стоял на высокой подставке и был так искусно задрапирован старым халатом Холмса, что если смотреть с улицы, иллюзия получалась полная. «Надо полагать, вы выполнили все мои указания, миссис Хадсон?» — спросил Холмс. «Я подползла к нему на коленях, сэр, как вы приказали». «Отлично. Вы проделали все это как нельзя лучше. Заметили вы, куда попала пуля?» «Да, сэр. Боюсь, что она испортила вашу красивую статую. Прошла через голову и сплющилась о стену. Я подняла ее с ковра. Вот она». Холмс протянул ее мне. «Мягкая револьверная пуля. Посмотрите, Ватсон, ведь это просто гениально. Но кто бы подумал, что такая штука может быть пущена из духового ружья?» «Прекрасно, миссис Хадсон. Благодарю вас за помощь. А теперь, Ватсон, садитесь, как бывало, на свое старое место. Мне хочется побеседовать с вами кое о чем». Он сбросил поношенный сюртук, накинул старый халат, сняв его предварительно со своего двойника, и передо мной снова был прежний Холмс. «Нервы у старого охотника все так же крепки, а глаз так же верен», — сказал он со смехом, разглядывая продырявленный лоб восковой фигуры. попал в самую середину затылка и пробил мозг. Это был искуснейший стрелок Индии. Думаю, что и в Лондоне у него найдется не так уж много соперников. Вы когда-нибудь слышали прежде его имя? Нет, никогда. Да, вот она слава. Впрочем, вы ведь, насколько я помню, еще недавно сознавались, что не слышали даже имени профессора Джеймса Мориарти, а это был один из величайших умов нашего века. Кстати, снимите, пожалуйста, с полки биографический указатель. Удобно расположившись в кресле и попыхивая сигарой, Холмс лениво переворачивал страницы. «У меня отличная коллекция на М», — сказал он. «Одного Мориарти было бы достаточно, чтобы прославить любую букву, а тут еще Морган отравитель и Меридью, оставивший по себе жуткую память, и Мэтьюс, тот самый, который выбил мне левый клык в зале ожидания на Чаринг-Кроссском вокзале. А вот и, наконец, наш сегодняшний друг». Он протянул мне книгу, и я прочитал. Моран Себастьян, полковник в отставке. Служил в первом саперном бенгалурском полку. Родился в Лондоне в 1840 году. Сын сэра Агастаса Морана, кавалера ордена Бани, бывшего британского посланника в Персии. Окончил Итонский колледж и Оксфордский университет. Участвовал в кампаниях Джавакской, Афганской, Чарасиабской, дипломатическим курьером, Ширпурской и Кабульской. Автор книг «Охота на крупного зверя в западных Гималаях» 1881 и «Три месяца в джунглях» 1884. Адрес Кондуит-стрит. Клубы англо-индийский, тенкервильский и карточный клуб «Бегетель». На полях четким почерком Холмса было написано: «Самый опасный человек в Лондоне после Мориарти». «Странно», — сказал я, возвращая Холмсу книгу. «Казалось бы, его путь — это путь честного солдата». «Вы правы», — ответил Холмс. «До известного момента он не делал ничего дурного. Это был человек с железными нервами, и в Индии до сих пор ходит легенда о том, как он прополз по высохшему руслу реки и спас человека, вырвав его из когтей раненого тигра. Есть такие деревья, Ватсон, которые растут нормально до определенной высоты, а потом вдруг обнаруживают в своем развитии какое-нибудь уродливое отклонение от нормы. Это часто случается и с людьми. Согласно моей теории, каждый индивидуум повторяет в своем развитии историю развития всех своих предков, и я считаю, что каждый неожиданный поворот в сторону добра или зла объясняется каким-нибудь сильным влиянием, источник которого надо искать в родословный человек. И, следовательно, его биография является как бы отражением в миниатюре биографии всей семьи. Ну, знаете, эта теория настолько фантастична. Ну что ж, не буду на ней настаивать. Каковы бы ни были причины, но полковник Моран вступил на дурной путь. Никакого открытого скандала не было, но он до такой степени восстановил против себя кое-кого в Индии, что ему уже невозможно было оставаться там. Он вышел в отставку, приехал в Лондон и здесь тоже приобрел дурную славу. Вот тогда-то его и открыл профессор Мориарти, у которого он некоторое время был правой рукой. Мориарти щедро снабжал его деньгами, но к помощи его прибегал очень редко, лишь в двух или трех особо трудных случаях, которые были не под силу заурядному преступнику. Вы, может быть, помните странную смерть миссис Стюарт из Лаудера в 1877 году? Нет? Я уверен, что тут не обошлось без Морана, хотя против него и не было никаких явных улик. Полковник умел так искусно прятать концы в воду, что даже после того, как разогнали всю шайку Мориарти, нам все-таки не удалось притянуть его к суду. Помните, Ватсон, тот вечер, когда я пришел к вам и закрыл ставни, опасаясь выстрела из духового ружья? Тогда вам показалось это странным, но я знал, что делал, ибо мне было уже известно о существовании этого замечательного ружья, и кроме того, я знал, что оно находится в руках у одного из искуснейших стрелков. Когда мы с вами поехали в Швейцарию, Моррен погнался за нами вместе с Мориарти, и именно из-за него я пережил несколько весьма неприятных минут, лежа в расселине скалы над Рейхенбахским водопадом. Можете себе представить, с каким вниманием читал я английские газеты, когда был во Франции. Я надеялся найти хоть какой-нибудь шанс посадить его за решетку. Ведь пока он разгуливал в Лондоне на свободе, я не мог и думать о возвращении. Днем и ночью эта угроза омрачала бы мою жизнь, и так или иначе он нашел бы случай убить меня. Что же мне было делать? Застрелить его при встрече я не мог, ведь я и сам очутился бы тогда на скамье подсудимых. Обращаться в суд тоже было бесполезно. Суд не имеет права возбуждать дело на основании одних только недосказанных подозрений, а доказательств у меня не было. Так что я был бессилен что-либо предпринять. Но я неустанно следил за хроникой преступлений, так как был твердо уверен, что рано или поздно мне удастся его изловить. И вот произошло это убийство Рональда Адера. Наконец-то мой час настал. Зная то, что я знал, мог ли я сомневаться, что его убил именно полковник Моррен? Он играл с юношей в карты. Он пошел за ним следом после клуба. Он застрелил его через открытое окно. Да, сомнений быть не могло. Одна пуля могла стать достаточной уликой, чтобы отправить полковника Моррена на виселицу. Я тотчас приехал в Лондон. Дозорный полковника увидел меня и, разумеется, сообщил ему об этом. Тот не мог не связать мой внезапный приезд со своим преступлением и, конечно, сильно встревожился. Я был убежден, что он сделает попытку немедленно устранить меня и для этого прибегнет к своему смертоносному оружию. Поэтому я приготовил ему в окне моего кабинета безукоризненную мишень, предупредил полицию, что мне может понадобиться ее помощь. Кстати, Ватсон, вы своим зорким взглядом сразу разглядели двух полисменов в том подъезде, и занял пост, показавшийся мне удобным для наблюдения, хотя, уверяю вас, мне и не снилось, что мой противник выберет для нападения то же самое место. Вот и все, милый Ватсон. Теперь, я думаю, вам все ясно? Нет, — ответил я. Вы еще не объяснили мне, зачем понадобилось полковнику Моррену убивать сэра Рональда Адера? Ну, друг мой, здесь уж мы вступаем в область догадок, а в этой области одной логики мало. Каждый может на основании имеющихся фактов создать свою собственную гипотезу, и ваша имеет столько же шансов быть правильной, как и моя. Стало быть, ваша гипотеза уже создана? Что ж, по-моему, объяснить существующие факты не так уж и трудно. Следствием было установлено, что незадолго до убийства полковник Моррен и молодой Адер, будучи партнерами, выиграли порядочную сумму денег. Но Моррен, без сомнения, играл нечисто. Я давно знал, что он шулер. По всей вероятности, в день убийства Адер заметил, что Моррен плутует. Он поговорил с полковником с глазу на глаз и пригрозил разоблачить его, если он добровольно не выйдет из членов клуба и не даст слова навсегда бросить игру. Едва ли такой юнец, как Адер, сразу решился бы публично бросить это скандальное обвинение человеку, который значительно старше его и притом занимает видное положение в обществе. Скорее всего, он поговорил с полковником наедине, без свидетелей. Но для Моррена, который существовал только на те деньги, которые ему удавалось добывать своими шулерскими приемами, исключение из клуба было равносильно разорению. Поэтому он и убил Адера. Убил в тот самый момент, когда молодой человек, не желая пользоваться результатами нечестной игры своего партнера, подсчитывал, какова была его доля выигрыша и сколько денег он должен был возвратить проигравшим. А чтобы мать и сестра не застали его за этим подсчетом и не начали расспрашивать, что означают все эти имена на бумаге и столбики монет на столе, он заперся на ключ. «Ну что, правдоподобно, по-вашему, мое объяснение?» «Не сомневаюсь, что вы попали в точку». «Следствие покажет, прав я или нет. Так или иначе, полковник Моран больше не будет беспокоить нас. Знаменитое духовое ружье фон Хердера украсит коллекцию музея Скотланд-Ярда, и отныне никто не помешает мистеру Шерлоку Холмсу заниматься разгадкой тех интересных маленьких загадок, которыми так богата сложная лондонская жизнь».